«Пора, однако, начинать». Гаррет кивнул и что-то сказал двум техничкам. Они неохотно отошли, увлеченные последней проверкой. Эфен ступил на лесенку, спускавшуюся из отверстия в животе. «Ключевая активация МВМ-806». «Активация принята», — ответил комплект голосом приятной модуляции. «Прошу вас, носитель». Гаррет подтолкнул Эвана, гордо улыбаясь. «Меня зовут Эван Орджил. Я буду жить внутри во время визита и работы на планете внизу. Какая еще нужна личная информация?» «Никакой, мистер Орджил. Выслушано и принято к исполнению». Повернувшись, комплект встал на колени, делая лестницу излишней. Одна из техничек убрала ее. «Прошу подняться». «Спасибо. Не обращая внимания на женщин-техничек, Эван снял свой выходной костюм и определил его в соответствующее отделение внутри правой ноги МВМ. Одетый только в нижнее белье, он пригнулся и вошел внутрь. Там было просторно, можно было стоять и поворачиваться, но он обрадованно сел на уютный мягкий операторский стул на уровне груди. Его ноги и руки аккуратно скользнули в предназначенные для них гнезда. Теперь комплект отвечал его мускульной системе. Ради опыта он подвигал руками. Гораздо более мощные конечности комплекта задвигались соответственно. При желании он, кажется, мог бы разобрать корабль по кусочкам. Извне, через небольшой приемник, до него донесся голос. «Все в порядке, Орджил?» «Замечательно. Я так понимаю, что вы собираетесь доставить меня к станции?» «Как можно ближе. Координаты высадки запрограммированы в комплекте, и он как нужно управится с лодкой». «Да, я с самого начала хотел спросить, а почему не использовали челнок?» «Вы, должно быть, и сами угадаете ответ. Мы принимаем все меры предосторожности, но все еще не можем сказать определенно, выслеживают нас или нет. Если да, то сканеры дальнего действия обнаружат челнок, но спуск на комплекте так обнаружить невозможно. Небольшой размер и никакого выхода энергии, который можно обнаружить. Пассивный спуск. Не волнуйтесь, он доставит вас на место в целости и сохранности». «Я не волнуюсь, просто любопытно». Эван удивился, что он и сам себе верит. Одна из техничек наконец заговорила. «Мы в нужной позиции, проход там». И она показала рукой, точно Эван мог не заметить зияющего отверстия. Он кивнул, с радостью увидев, что комплект кивнул вместе с ним. Он пошел к большой грузовой двери, и комплект пошел в тандеме с его ногами. Когда дверь за ним закрылась, он обернулся и увидел, как сигнальная часть двери из зеленой становилась красной по мере убывания воздуха. «Нервничайте, сэр!» «Что?» Через секунду он понял, что к нему обращается его комплект. «Да нет, совсем нет. У вас пульс скачет. Волнение и ожидание только и всего». Комплект принял его объяснение. Эван смотрел на свой большой металлический контейнер. Так, должно быть, чувствовал себя Голиаф, неуязвимым и всемогущим. Огни на двери люка погасли. Гаррет пожелал удачи. Открылась внешняя дверь, обнажив черную пустоту. Понимая, что это не нужно, но чувствуя потребность, он глубоко вздохнул. Потом он ступил в ничто. Он почувствовал легкий толчок со стороны корабельного рычага. Его правильно сориентировали и подтолкнули к планете. Он не сразу почувствовал, что движется, хотя и знал об этом. Комплект дал информацию, сообщая ему факты, цифры относительной скорости и физические аргументы. Скоро информативное подтверждение стало ненужным. Поверхность перед ним все приближалась, так он вскоре уже видел только призму. Большая лодка развернулась. Двигатель был приглушен, спуск замедлился. Он принял положение, необходимое для спуска на поверхность. Визор автоматически затемнился, чтобы защитить его глаза от света. Потом он стал подпрыгивать, как камешек на поверхности пруда, так как вокруг сгущалась атмосфера призмы. Но благодаря комплекту Эвану было прохладно и удобно. Постепенно он стал различать то, что было на поверхности внизу. Он увидел, что спускается на большую массу воды и на несколько секунд забеспокоился, думая, насколько точно запрограммирован комплект. но он недооценил расстояние и его, и скоро уже опять был над почвой. Так-то лучше. Он понимал, что комплект защитит его в любом окружении, но не очень хорошо начинать командировку, проделав несколько сот километров по океану. Вскоре он уже был близко к поверхности, постепенно замедляя ход, пока лодка боролась с силой тяжести. Визор посветлел, но не полностью. «Интересно, почему?» «Дело в самой призме», — ответил ему комплект и продемонстрировал, убрав затемнение, поверхность во всем ее ослепительном блеске, на который нельзя было смотреть. Эван, признав демонстрацию успешной, позволив комплекту вновь затемнить визор. Вдруг что-то огромное и желтое устремилось к нему из-за густого облака. Удар из набора игл при комплекте заставил неизвестное существо быстро ретироваться, прежде чем Эван смог его хорошенько рассмотреть. Одно беглое сравнение показывало, насколько чуждым был этот мир. Оно было похоже скорее на ракету, чем на птицу.